Глава 5. Идти пришлось недалеко, всего лишь в соседнее здание. Но если мы с ректором передвигались налегке, то вслед за нами, пыхтя и краснея от натуги, плелись студенты. Ушлый декан ухитрился прихватить сумочки с моими вещами, и сейчас картина делал вид, что ему ой как тяжело. «Декан Долсоу», – не удержалась я. «Что же вы так кряхтите? Там всего лишь несколько моих нарядов. Неужто вы столь немощны?» Секундное молчание сменилось глухими смешками. Декан страдальческое выражение с лица убрал и пихнул мою сумку ближайшему студенту. Хаул, фыркая в его сторону, легко нёс баул с книгами. Его темнокожий одногруппник, которого он назвал Векс, тащил все содержимое багажника, включая домкрат и запаску. А вот за ними шестеро здоровых мужиков во главе с проректором пёрли мою машину. Все мои попытки объяснить, что она может катиться на колесах, были прерваны на корню. Они реально несли авто, спуская его по лестнице и протискивая через узкие двери. При этом очень переживали за боковые зеркала и сокрушались по поводу того, что глушитель, привязанный моим соседом проволокой к бамперу, может отвалиться. Но не успела я найти мастера и заварить его. Теперь как-то даже стыдно стало за такой хендмейд. Вот так, в шоке наблюдая, как авто спускают по лестницам, не могла поверить своим глазам. Сколько же силища в этих мужчинах! Декан Долсоу на их фоне совсем как-то померк и потерялся даже, несмотря на свою экзотическую красоту. К сожалению, выйдя на улицу, я практически не могла ничего рассмотреть. Оказывается, сейчас глубокая ночь. Что они вообще в такое время суток в аудитории изучали? Я по ночам лекции читать отказываюсь, в это время суток спать положено. «Может, они тут все вампиры?» Я с опаской покосилась на ректора. Дедок на упыря ну никак не тянул. «Скажите, а вы люди?» Не удержалась от вопроса я. Ректор аж споткнулся. «А кто же мы, по-вашему, Ирина?» На его лице читалось недоумение. «Вампиры, например?» Невинно ответила я, хлопнув для верности глазками. «Я, конечно, понимаю, что несу сейчас откровенную чушь, но...» Ночь. Нереально сильные мужики. Луна вон полная над крышами висит. Смущает обстановочка. «Даже спрашивать страшно, кто же такие эти ваши вампиры?» Немного обиженно ответил ректор Фигар. «А что вас навело на такую мысль, что мы не люди, а некто иные?» Дедок заинтересованно ожидал моих пояснений, и разочаровывать его не хотелось. Правда, я постаралась подобрать нужные слова, чтобы не сболтнуть чего-то не того. «Вы намного сильнее простого человека из моего мира. У вас занятия ночью, а мы в это время спим. Да и внешность немного нестандартная». Сдержанно обозначила я все, что меня, мягко говоря, смущает в происходящем. «Все это легко объяснимо, профессор». Ректор набрал полную грудь воздуха и принялся разъяснять все странности. «Сильнее, как вы выразились, обычного человека, мы потому, что обычными не являемся. Мы маги, деточка. Призыв демона возможно осуществить только в ночное время суток. Делаем мы это для того, чтобы разобрать программу для студентов факультета боевой магии. Нельзя же завести в аудиторию группу незакаленных юнцов и вызвать первого попавшегося демона. Все нужно проверить, прописать, самим обучиться быстро изгонять гостя, если что пойдет не так. Тут много сложностей. А вот с внешностью я, признаться, не понял. Вы типичный представитель расы левутов. Что же такого нестандартного вы увидели в нас?» Вопросы расовых различий никогда не казались мне щекотливыми. Сама я не делала различий между людьми. Для меня человечество делится на две группы – на хороших и плохих. Поэтому в общении я редко обращала внимание на расу, религию и национальность собеседника, и порою это приводило к недопониманию. Так что сейчас, подсобравшись, вгляделась в лица окружающих. Все ждали моего ответа. И зачем я вообще эту тему подняла? Кто за длинный язык тянул? «Профессор, не стесняйтесь, нам очень интересно узнать, чем мы отличаемся от вас», подтолкнул меня к откровениям ректор. «Да, в принципе, ничем, кроме небольших особенностей. Они несущественны, так что и говорить не о чем», попыталась выкрутиться я. Намекнув на нежелание углубляться в тему раз, я надеялась на понимание. Но какое там, теперь все и вовсе остановились и с таким любопытством впились в мое лицо, что стало понятно. отвертеться не удастся. Ну хорошо. Например, вот у этих молодых людей я указала на ближайших студентов, державших мою машинку за днище у переднего бампера. Светлые серые глаза. А на земле у представителей негроидной расы они темнокарие, а азиаты более щуплые, чем остальные. А тут наоборот, рослые широкоплечие. А в остальном все привычно. Раздался странно разочарованный выдох. Недоуменно взглянув на ректора Фигра, увидела то же расстроенное выражение лица, что и у остальных. «А что вы хотели услышать от меня? Я же сказала, различия несущественны». Наша процессия снова двинулась вперед. Около входа в соседнее здание машину осторожно пристроили на газончике, и студенты, тащившие ее, кивнув на прощание, ретировались. А мы вошли в окутанный ночным мраком двухэтажный дом. Поднявшись на второй этаж, ректор дернул первую дверь от лестницы. Она легко поддалась. Загорелся свет, и я увидела некий затхлый вместительный чулан, заваленный мебелью. Дар речи меня покинул. «Тут начни прибирать, придавит пылью так, что не откопаюсь». «Нет, это нам не годится. Векс, разыщи-ка нам коменданта». Чернокожий парень слегка поклонился ректору. Прямо с запаской в руках скользнул в тень коридора и исчез. Через секунду с нижнего этажа послышались приглушенные крики, и кто-то прыжками понесся наверх к нам. А Векс снова появился в углу, словно и не уходил никуда. Комендантом оказался низкорослый русый мужичок преклонного возраста с легкой проплешиной на голове. Заросшее щетиной лицо выглядело так, словно по нему кто-то потоптался. Как только мужик подошел ближе, стало понятно, откуда такой неряшливый вид. От него разило таким перегаром, что задохнуться можно было. Скривившись, я отступила. А вот остальные и виду не подали, что что-то не так. «Гриньмо, где тут у тебя комнатка получше? Чтобы и чистенько, и мебель целая?» – прямо спросил ректор. Комендант потер подбородок и глянул на остальные двери так, будто сканирует за ними пространство. Икнув, он почесал пузо, при этом его мизинец зацепился за дырку на свитере, наспех накинутом на тело. «Да только самая крайняя комната приведена в жилое состояние. За остальные девочки только взялись. А на первом этаже, вы же знаете, все занято». Выдал мужик и покосился на меня. «А заселять кого будем? Барышню? Так может, и эту комнату приберет, она и побольше, и с кухонькой». Ректор последнее предложение проигнорировал и двинулся вперед. Все ожидаемо поплелись следом. Крайней комнаткой оказалась действительно каморка 3 на 3 метра. Но даже не это самое плохое. В помещении не оказалось окон. «Это мне не подходит, ректор», – быстро отчеканила я. «Давайте остановимся на предыдущем варианте». «Но там же грязно», – сообщил мне ректор то, что я видела и сама. «Ничего, приберусь со временем», – отмахнулась я от него. «Веник, тряпка да пару ведер воды». «Конечно, это я преуменьшила». Но лучше пару дней помахать тряпкой и испачкать ручки в пыли, чем жить в клетушке без окон. Повернувшись, я вернулась к той самой захламленной комнате. Войдя, внимательно ее осмотрела. Высокие потолки, 2 огромных двустворчатых окна, отдельная ниша под кухню. Да, грязно, и груда мебели, сваленная посередине, но комната хороша. А это важно, жить я тут собралась долго. Так что надо не прогадать. «Да, эта комната мне подходит». Озвучила я свое окончательное решение вслух. «Если не возражаете, ректор, я останусь здесь». Старичок поморщился и осмотрелся. «Но тут даже спать не на чем», – сокрушенно покачал головой он. «Так, Хаул, Векс, бросайте вещи и найдите где-нибудь кровать. Чистую и удобную». Студенты мгновенно исчезли в тени. «Да что, они в воздухе растворяться умеют?» Сморщив нос и демонстративно тряхнув несуществующую пыль с рукава, в комнату деловито зашел декан Долсоу. Пройдя вдоль стены, он, скривившись, повел пальцем по груди досок и напоказ принялся вытирать с руки грязь. Показушник. Нет, ну надо же было родиться таким красивым внешне и гнилым изнутри. Вот уж действительно несоответствие внешней оболочки с начинкой. «Вы еще в этот хлам с головой нырните», и продемонстрируйте всю степень запущенности этой комнаты на примере своих грязных штанов», – съязвила я. «Вот вроде и знакомы от силы час, а уже ненавижу человека всей душой». В коридоре зашумели, и в комнату проскользнул темнокожий Векс. Прикинув габариты дверного проема, снова исчез. а через секунду из темного угла, прямо из стены, высунулся край кровати. Ухватив за изголовье обеими руками, ее внес невесть, откуда Хаул. Опешив, я так и замерла. «А как так? Откуда? А через дверь?» Проблеяла я невнятное. «Через дверь бы не прошла», — пояснил Дарт Фаул. «Это лучшее, что пока смогли найти. Завтра придем, вынесем все лишнее и поможем с остальной мебелью. Мы вам еще постельное белье прихватили и одеяло». Векс скинул простынь и желтый веселенький плед на койку. «Будут еще пожелания, профессор?» Я покачала головой и тихо выдохнула слова благодарности. «Ну, тогда мы вас оставим». Ректор глазами обвел всех остальных. «Высыпайтесь, а завтра я жду вас в своем кабинете. Будем оформлять на работу». Проследив, как комнату покинул ректор, проректор и Векс, я вдруг опомнилась. «А как я кабинет найду?» – выпалила я им вдогонку. «О, не переживайте, красавица!» – мгновенно оживился декан. «Я вас провожу!» – резко перебил его Хаул. «Зайду, чтобы помочь с комнатой, и приведу к ректору. Заодно устрою маленькую экскурсию по академии, вы согласны?» «Буду рада!» – искренне ответила я. Бросив победный взгляд на Дол Соу, Хаул уверенно приблизился ко мне вплотную и, склонившись, шепнул на ушко. «Если не хотите обнаружить в постели незваных гостей, дважды проверните замок и прижмите к нему палец. Только так вы будете в полной безопасности, и никто вас не потревожит». От такой близости с этим мужчиной стало не то чтобы неловко, а как-то волнительно. Его дыхание обжигало кожу. Опомниться не успела, как огромная мужская ладонь скользнула по спине и замерла на моем затылке. «Спокойной ночи, профессор», – интимно шепнул Хаул. «Спокойной ночи», – просипела я вмиг севшим голосом. «Да что со мной такое? Что за странная реакция на мужскую близость и простые прикосновения? Словно током прошибает. Может, это магия какая-то?» Дверь хлопнула. Я осталась одна. Подскочив, щелкнула дважды замком и прижала палец. Вспыхнуло черное пламя, мгновенно разошлось по древесине двери и погасло, словно впиталось. Вот это да! Вот это спецэффекты! Быстренько сбегав к вещам, отыскала длинную футболку и наспех переоделась. Брюки и блузку отбросила на сумке и рванула отдыхать. Упав на постель, прикрыла глаза. Этот бесконечный сумасшедший день наконец-то подошел к концу. Подумать только. Еще несколько часов назад я в родном университете бегала с обходным листом и сдавала папки методисту, а теперь я в ином мире валяюсь на принесенной из ниоткуда кровати. Подумать только, и не обманула богиня. И работа будет, и жильем обеспечили, и жива осталась. Уткнувшись в матрас, я ощутила еле уловимый знакомый запах. Им, казалось, пропитана вся кровать. Вытащив одеялко и укрывшись, поняла, что пахнет и от него. Мужской аромат. Приятный. Интересно, чью они мне постель принесли? Кого обокрали? С этими мыслями я погрузилась в глубокий сон без сновидений.